Серия 19. Сартан прижался спиной к холодной стене военного бункера. Он чувствовал, как гулкие удары сердца отдаются в его голове, и кровь давит на виски. Портал рядом с ним закрылся, погрузив все в темноту. Он сел на пол, облокотился о стену. Нужно было прийти в себя. Кай с Сиером были проблемой, но сейчас отошли на второй план. Куда важнее было узнать, что произошло по ту сторону портала. Что бы то ни было, оно представляло большую опасность и могло помешать планам Сартана. Сколько этих теней? Будут ли они перебираться от общины к общине или останутся там? В любом случае, сидеть на месте было нельзя, он терял драгоценное время. Сартан решил придерживаться плана. Если при этом он найдет какую-нибудь информацию об этой угрозе, это будет приятным бонусом. Нет, займется этим позже. В любом случае, камнями и палками теней не прогонишь. Здесь нужны технологии. А все технологии, по крайней мере вся военная техника, сейчас в городе М. Фанатик уже пересмотрел практически все военные архивы из этого бункера, но так и не нашел и намека на место расположения таинственного города. Вероятно, его код был прислан на бумаге, а значит, уже много веков как обратился в прах. Нужно было искать другой путь. Да. Старина Алхен спрятал центр обучения. По большому счету, он был на моей стороне. Он знал, что когда-нибудь люди перебесятся и вернутся к нормальному обществу. Так почему бы ему не спрятать и код портала мегаполиса? Сартан улыбнулся этой мысли, поднялся и набрал на терминале код места, с которого все началось. Врата Алхена. Ступив на каменный пол, он включил фонарь. Сартан уходил отсюда, мягко говоря, в спешке, поэтому не знал, чем все закончилось. Что стало со старцами? Выжил ли кто-нибудь в этой бойне? Сколько человек потерял Тельмар? Эти воспоминания казались ужасно далекими. Они словно принадлежали не ему. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Тот человек был другим. Он слепо гнался за тем, кто украл у него святыню, священный ордолит, осколок Мо и Над. Сартану было стыдно за себя. Стыдно за то, каким глупым он был, как боготворил обычный осколок кристалла, коих по миру разбросаны миллионы. Он поднялся по крутой лестнице и вышел на свежий воздух. Было утро. Солнце приятно пригревало, теплый ветер шептал в кронах над головой. Эй! Эй, есть кто живой? Раз это место пустует, то есть два варианта. Первый – все старцы мертвы, что скорее всего. Второй – выживших Тельмар забрал с собой. Стоит проверить, прежде чем искать иголку в стогу сена. Иголку, которая может оказаться чем угодно, или которой может вовсе не быть. Он свернул за угол и тут же закрыл нос рукой. Порыв ветра принес смрад сотни разлагающихся тел со стороны полуразрушенных стен замка. Борясь с приступами тошноты, он ускорил шаг и вышел за периметр. Картина последствий жестокого боя открылась его глазам. Он видел воинов Тельмара на земле, видел людей, которых когда-то называл своими. Полегла большая часть войска старейшины и примерно столько же фанатиков. О! Ничего себе, старички! С копьями на таких точно не стоит идти. Обходя мертвецов, Сартан направился прочь от стен. Путь не близкий, и он рассчитывал найти по дороге лошадей. Где-то поблизости их должно быть по количеству трупов позади. Вскоре смрад рассеялся, и мужчина с удовольствием втянул богатый запахами воздух. Он продолжал спускаться по склону, пока не услышал журчание воды. Найдя его источник, небольшую речушку, танцующую между камней, Сартан вдоволь напился, наполнил флягу и направился вдоль петляющего берега. Очень скоро его ожидания оправдались. он увидел сразу двух лошадей, пришедших сюда на водопой. Они были запряжены, как он и предполагал. А вот и ты. Очень медленно, чтобы не спугнуть, он подошел к одной вплотную и погладил по морде. Ну, девочка, стой, стой. Тихо, тихо, я друг. Ты же не будешь от меня убегать, да? О, вот хорошо. Мы сейчас с тобой поедем обратно, тебя там накормят, причешут. Ну-ка. И все-таки мне чертовски везет. Но! Так. Только к позднему вечеру Сартан добрался до общины. Спешившись, он пересек небольшой лес и вышел к границам замка. Минуя каменные домики и постройки центра Ридимарт, он встал на площади в нескольких шагах от главных ворот. «Эй! Вы там собираетесь меня задерживать, а? Я фанатик, как вы нас называете!» Факелы по периметру горели, как и положено, только постовых видно не было. «Этот тельмар всех своих людей там оставил, что ли?» Мужчина медленно подошел к воротам. К своему удивлению, он обнаружил, что те не заперты. Когда взору открылся внутренний двор, на мгновение Сартану показалось, что он неведомым образом переместился обратно к замку старцев. Тела лучников и воинов из охраны тельмара устилали практически весь путь до замка. Сартан подошел к одному из тел. Никаких видимых повреждений, никаких ран. Он резко посмотрел на небо. «Только вас тут не хватало!» Тени. Только это могло объяснить то, что увидел Сартан. Стояла ночь, а значит, заметить черные пятна на черном фоне можно было только по мерцанию звезд. В любом случае, он сейчас был как на ладони, а потому принял решение как можно быстрее укрыться в замке. Он добежал до центрального входа. «Открывайся!» Закрыто изнутри. «Я знаю, что вы там! Мне нужно поговорить с тельмаром, срочно!» Из окна третьего этажа справа высунулся наконечник стрелы. «Убирайся отсюда!» «Мое имя Сартан! И у меня есть важное послание для старейшины!» «Я повторять не буду!» «Сартан?» «Да неужели?» «Как ты смел сюда явиться? Проваливай отсюда, фанатик чертов!» «О, я могу уйти, да! Но пойду я прямиком в соседние общины! Расскажу, как ты выпустил теней и послал на верную смерть!» «Заткнись!» «Тебе кричать не надоело? Может, уже откроешь? У меня всего один вопрос, который, кстати, поможет исправить то, что ты натворил!» «Да что за бред ты несешь?» «Надеюсь, ты купишься на это, старый барон». «Бред? А ты не видишь связи между тенями, что выкосили всех твоих людей, и нападением на замок? Я знаю кое-что. Впустишь?» Наконечник стрелы исчез. Полминуты ничего не было слышно, затем двери отворились. Двое стражников грозного вида молча пропустили гостя вперед и вновь запечатали вход. Они поднялись на третий этаж и вошли в просторную комнату, укутанную подрагивающим светом трех факелов на стенах. Из мебели только стул в дальнем конце помещения, на котором и расположился тельмар. «Что ты хотел мне сказать?» «Мы совершили ошибку!» «Подожди! Оставьте нас!» Стража послушно покинула комнату. «Мы совершили ошибку, напав на замок хранителей. Никто, ни ты, ни я не могли знать, что они выпустят перед смертью это проклятие. Тени не остановить. Я был свидетелем, как они уничтожили сотни людей в одно мгновение. Очень скоро слухи дойдут до нужных ушей, и виновным в происходящем объявят тебя». «Не забывай, что это ты убедил меня пойти на этот замок». «Я не обладаю властью. Я всего лишь фанатик, человек из леса. Решение принимаешь ты. Я хочу положить конец смертям. Я хочу, чтобы все люди жили как раньше. А для этого мне нужно знать, выжил ли хоть один из старцев». «Зачем тебе?» «Я поговорю с ним. Я знаю, как убедить его отозвать проклятие. Скажи мне, я сам это сделаю. Нет, Тельмар. Я хоть и фанатик, но не настолько глуп, чтобы отдавать тебе все козыри. Пойми, мы сейчас оба хотим, чтобы все это побыстрее закончилось, разве нет? Я не доверяю тебе, Сартан. Ты эгоистичен, и твои слова о всеобщем благе – ложь! Тельмар, я не прошу ничего особенного. Как тебе может навредить простой разговор со стариком? Ты не прав, говоря, что я лукавлю. Эти тени угрожают и мне тоже. Они угрожают моим людям. Это общая беда. Сейчас, как никогда, нам нужно верить друг другу. Обещаю, что после этого ты меня не увидишь. И в знак нашей давней дружбы я унесу с собой в могилу все, что о тебе знаю. Ну так что? Если ты считаешь, что я просто так тебе все расскажу, ты глубоко ошибаешься. Я не получил ничего, кроме горы трупов, когда пошел на хранителей. Ты не сдержал слова, когда сказал, что я смогу добраться до Сьерра. Слушай, Тельмар, посмотри в окно. Это результат того, что ты сделал. Стоит тебе выйти на улицу, и ты присоединишься к этой куче. Ты собираешься просидеть на этом стуле всю жизнь? Или ты знаешь, что нужно делать? Рано или поздно тени доберутся до этой башни, и тогда тебе уже никто не поможет. Я могу развернуться и выйти. Мне не сложно, но тогда твоя судьба будет предрешена. Ты сдохнешь либо прямо в этой комнате, либо на улице. Я пытаюсь исправить твои ошибки и сделать так, чтобы мы прожили свои жизни до конца. Так что, мне уйти? Один выжил. Северная башня на самом верху. Его привезли несколько дней назад, и он уже был плох. Я не знаю, жив он сейчас или нет. Ты правильно сделал, что рассказал. Одна беседа, и все снова вернется на свои места. Так как туда попасть? Я не очень в вашем замке ориентируюсь. До конца по коридору направо. Ага. Там лестница вверх, она выведет на дорогу к башне. Ясно. Тебе придется идти вдоль парапета между бойниц под открытым небом. Я как-нибудь справлюсь. Я вернусь, как только закончу. Уже скоро, с опаской посматривая на небо, Сартан добрался до башни, поднялся и оказался возле деревянной двери с широким засовом. Он сдвинул тяжелую деревянную балку с креплений и отворил дверь. В маленьком помещении, освещенном одним факелом, на каменном выступе, служащем койкой для пленников, на спине лежал старик. Его свободные одежды свисали до пола, глаза были закрыты. Сартан подошел и присел рядом. Эй, хранитель, просыпайся, у меня к тебе дело. Воды. Сейчас, секунду. Фанатик огляделся и увидел деревянный черпак, а слева от него небольшую емкость. Он зачерпнул немного воды и дал пленнику сделать пару глотков. Так лучше? Я вижу в твоих глазах. Ты был по ту сторону. Я на вашей стороне, хранитель. Алхен не зря оставил знания для нас. Он хотел, чтобы все стало как раньше. Но твоя душа полна тьмы. Ты недостоин того, что знаешь. Город! Скажи, где город? Ты же понимаешь, о чем я, верно? И Алхен наверняка знал, где ключ. Код портала или место, где он хранится, говори! Тьма окружает, и только прошлое, встав рядом с настоящим. Старик! Старик! Начнись, да чтоб тебя! Этого только не хватало. Что ж ты сдох-то, когда не надо? Оживай! Ты должен сказать, где этот чертов кот! Фанатик ударил безжизненное тело хранителя в грудь и почувствовал что-то твердое, какой-то плоский предмет. Он убрал складки одежды и увидел медальон, висевший на кожаном ремешке. Металлический медальон размером с ладонь, нержавеющая сталь, кусочек Мо-Инат. Сартан снял медальон с шеи покойного и тут же почувствовал выдавленные символы на его поверхности. Ага. Надпись была хорошо различима. «Мегаполис» и ниже буквенно-цифровой код портала. Вот так сюрприз! Спасибо тебе, Алхен. Фанатик поцеловал медальон и повесил его себе на шею. Затем быстро встал и широкими шагами направился к выходу. Ему нужна была лошадь, сытая и быстрая. Придется-таки вернуться. Кстати, а где, интересно, Ликорд? Он распахнул дверь и тут же закрыл. О, черт! Десятки теней кружили над зубчатым парапетом, словно почуяв его присутствие. Судя по всему, навестить Тельмара сегодня не получится. Переждать? Сартан не знал, сколько тени будут выискивать здесь новую жертву. Возможно, они улетят через минуту, а может и никогда. Вниз вела еще одна лестница. Пройдя ко второму выходу, он осторожно приоткрыл дверь. Впереди, в сотне шагов под открытым небом, он увидел башню, соединенную крытым проходом с главным корпусом, а над ней еще около сотни черных бесформенных пятен. На полпути догорал брошенный кем-то факел. Его словно изучало около дюжины теней. Они кружили, то подлетая к огню совсем близко, то отдаляясь. Как бы то ни было, путь по обоим сторонам был отрезан. Так. Думай. В углу он заметил кучу какого-то тряпья и досок. Это явно был мусор, но в данной ситуации могло пригодиться все, что угодно. Сартан включил фонарь и начал рассматривать найденные вещи. Проеденные временем тряпки, щепки и несколько мотков толстой веревки. Сегодня вы меня не получите. Мужчина собрал в охапку все тряпки и плотно обмотал их веревкой. Оставшуюся он связал в один большой канат и сложил вдвое. Должно хватить. Завязав затяжной узел на конце, Сартан вновь выглянул за дверь. На улице ситуация не изменилась. Вернувшись, он накинул петлю на каменный выступ возле лестницы и затянул. Попробовал на прочность. Должно сработать. Затем снял со стены факел и поднес к тряпичному мотку. Ветхая ткань разгоралась быстро, но и сгорала она такими же темпами. Если Сартан ошибся, его ждет верная смерть, но иного выхода просто не оставалось. Держа горящий моток за веревку в одной руке, другой он взялся за самодельный канат, затем распахнул дверь и забросил горящий снаряд как можно дальше во внутренний двор. Ловите! Осталось подождать. Тени, парящие возле факела, тут же сорвались вниз. К ним присоединились и остальные, кружащие над следующей башней. Сартан понимал, что его уловка сработает лишь на несколько секунд, поэтому он тут же подбежал к границе стены, намотал на руки канат и спрыгнул вниз. Острая боль в запястье заставила его закричать. Он отпустил веревку и скатился по сухой земле, после чего поднялся и кинулся вглубь леса, не оглядываясь, так быстро, как только мог. Он остановился только возле реки. Тяжело дыша, он сел, прислонившись к толстому дереву. Левая рука болела. Сартан пошевелил пальцами. Вывих. Неприятно, но пройдет. Полезная поездочка вышла. Я получил код мегаполиса. Раз. Узнал, что тени бросаются не на людей, а на инфракрасное излучение. Два. Осталось только добраться до портала. Очень хотелось спать, но Сартан не мог позволить себе такую роскошь. Он хотел было достать флягу, но понял, что та исчезла где-то между замком и этой рекой. Тогда он встал и дошел до берега, где, окунув голову в воду и утолив жажду, растянулся на траве. Сартан почувствовал себя гораздо лучше. Оружие было на месте, это самое главное. И медальон. Он-то никуда не денется. Отдохнув несколько минут, он двинулся вдоль реки. Она петляла и вела на север, где почти в полутора днях пешего пути располагался замок хранителей, теперь пустой. Шум листвы впереди заставил его остановиться и достать глок. «Кто здесь? Выходи, считаю до одного!» «Голубушка, да ты как нельзя кстати! Я начинаю верить в судьбу!» «А-да! Сытая, довольная? Ну тогда вперед! Нас ждет мегаполис! Но!» Фабула Нова. История в звуке.